Простота и добродушное веселье казаков успокаивают население оазиса. Уже происходят забавные сценки, когда те и другие пытаются о чем-то поговорить друг с другом. Часто в воздухе слышится возглас «Ие Уайлет», с которым то к нам, то один к другому обращаются арабы. «Что означают эти слова?» — спрашиваю я Аветиса. «Молодой парень», — улыбаясь, говорит переводчик, — «так они называют каждого человека мужского пола от 8 до 80 лет». «Вот это парни!» — смеются казаки, а вездесущий Востриков мгновенно, по созвучью, уже применяет это восклицание. «Эй, Валет!» — обращается он решительно ко всем арабам, приводя в восторг хлопающих его по плечу парней. «Тефат Далу?» — приглашает нас старшина. «Окажите нам милость», — по-арабски. «Мы идем к его дому, возле которого разведен большой костер. На нем в котле кипит и булькает вода. Возле дома высится леван, род каменного, обмазанного глиною помоста, нечто вроде балкона, с которого легко просматривается дорога и на котором вечерами собираются мужчины покурить трубки и повести долгие беседы перед сном. Мы сидим в хане, сакле, домик, старшины. У входа теснится молодежь. Пьем чай вместе с двумя стариками, благожелательно поглядывающими на нас. За стеной слышится гортанная женская речь и доносятся звуки деревянной свирели, игрой на которой арабы тешат и развлекают казаков. Этот день посещения бедных домов, пришедшими издалека гостями московами, будет записан в наших сердцах золотыми буквами памяти, хотя и витиевато, но кажется искренне, — говорит старшина. Старики с достоинством кланяются, повторяя «добро пожаловать». А Витис Аршакович такой же цветистой фразой благодарит все население гостеприимного села. Посидев с полчаса, мы возвращаемся обратно в сотню. Зуев увлекается финиками, поедая их пригоршнями. Но вот готов и обед. Кашевары не посрамили своего реноме. Из жирного быка сварен вкусный борщ, приправленный сухими овощами и консервированным томатом. За ним следует рисовая каша с поджаренными кусками говядины. На третье — финики и холодная ключевая вода. Конечно, обед запивается остатками настойки, которая еще сохранилась у наиболее предусмотрительных казаков. Арабы не подходят к нам и лишь издали с любопытством следят за нашим пиршеством. Жара все усиливается, она дает себя знать даже в тени вековых пальм. Гамали делает какие-то записи и вновь внимательно изучает карту. На всякий случай выверяю компас по пальме, над которой ночью светилась полярная звезда. Затем мы с командиром разбираемся по карте в направлении пути, устанавливаем ориентиры и намечаем план дальнейшего похода. Почти вся сотня спит, и только неугомонный Зуев, сопровождаемый несколькими мальчишками, бродит по оазису, осматривая его диковинки. Сегодня уже 12 дней, как мы выступили в поход. Времени потратили много, а прошли всего чуть больше половины пути. Через 5-6 дней нас ожидают в долине Тигра английские конные отряды. По равнине будут рыскать разъезды в поисках пропавшей сотни, а мы только выберемся к тому времени из этой знойной раскаленной печи. Да и выберемся ли? Несмотря на успех первой половины рейда, сомнения и страхи не покидают меня. Я делюсь своими опасениями с Гамалием. Вы совершенно правы. Только теперь для нас начинается самый опасный этап нашей экспедиции. Турки где-то поблизости. Они искали нас в Курдистане, теперь будут продолжать свои поиски и здесь. Я уверен, что арабы отнесутся к нам дружелюбно. Турок они ненавидят, как своих поработителей. А враг врага всегда друг. Нас они должны встречать еще лучше, чем англичан. Они прекрасно понимают, что англичане «освобождают» в кавычках их от турок только для того, чтобы превратить Месопотамию в британскую колонию и завладеть ее богатствами, особенно нефтью, которая, как вы видели, здесь сочится прямо из земли. Под атаманским владычеством арабы имеют хоть какую-то автономию, до этих пустынь у Константинополя не достигала рука, а англичане превратят их в рабов, как индусов. А русских они знают, что мы не заримся на их страну. Но арабы нам не защита. Чем может помочь нам такой оазис, если нас здесь застигнут турецкие сувари. Кроме того, турки могут натравить на нас кочевников пустыни, пользуясь их темнотой и фанатизмом. Как-никак мы гяуры, неверные. Наши кони, оружие и золото — заманчивая добыча для них. Правда, отбиться от иррегулярной банды — не такое уж сложное дело. Но весь вопрос в том, сохраним ли мы наших коней. Казак в поле да на коне не боится самого сатаны. А вот скажите, что мы будем делать, если падут кони? А ведь к этому идет. Утречком, пока вы спали, я обошел коновязи. Не дай бог, что делается с конями. Спины набиты почти у всех. Ноги расслабли. На них не то что на врага идти, а и до дому не дойти. Иван Андреевич, да разве этого нельзя было предвидеть с самого начала? Ведь вы же сами знали, что было безумием посылать сотню в такой рейд. Только чудо может довести нас до англичан. Для этого надо, чтобы либо англичане перешли в наступление и приблизились к нам, либо турки сами ушли отсюда. Ведь ясно, если где-то здесь стоят англичане, то перед ними должна быть турецкая завеса, следовательно, нам надо еще пробиваться через нее. Не, голубь, чудес на войне не бывает. Англичане в наступление ради нас не пойдут. Их только что здорово поколотили на юге. Целых 9 тысяч с самим генералом сдались в плен в Кут-эль-Амаре, даже не сделав серьезной попытки пробиться из окружения. У них свои правила войны. На позициях должен быть горячий кофе, брекфасты и разные ланчи. А как чуть что плохо, простой выход — сдавайся в плен. Зачем им рисковать своей шкурой? Они будут ждать, что мы, русские, перейдем в наступление и погоним турок. Вот тогда они со всем благоразумием и должной медлительностью вступят в бой и пожнут плоды наших побед. Не они и не чудеса спасут нас, а наша собственная храбрость и ловкость. Только нужно побольше хладнокровия и выдержки. Я отлично знал, на что мы идем. На смерть, на поголовное истребление, в лучшем случае на плен. И тем не менее пошел. Пошел потому, что послали бы других, которым тоже хочется жить. Так пусть уж лучше мы испытаем свою судьбу, может быть, и выйдем победителями. Шансы все же у нас есть. И вы знаете, когда я поверил в возможность благополучного исхода нашей экспедиции? Тогда, когда к нам приехал господин Джеребьянс. Наше счастье, что с нами этот армянин. Вы себе не представляете, сколько пользы уже принес и еще принесет он. У него редкий талант сговариваться с туземцами, кто бы они ни были. Курдские патриархи или простые кочевники. А особенно расположила меня к нему беседа, помните ее, когда честно, откровенно и смело он рассказал нам тяготившие его мысли. Хороший, благородный человек. Гамали, помолчав, продолжает. Курдистан мы прошли благополучно. Горные проходы открыли золотым ключом. Теперь главную роль будут играть быстрота передвижения и решительность. Чем скорее мы пересечем пустыню, тем больше у нас будет шансов на успех. Но, боюсь, с нашими конями нас ждет катастрофа. Как бы то ни было, сегодня к вечеру выступаем в путь. Мы не можем медлить ни одного часа. Пусть даже половина коней падет по дороге, но к утру мы должны попасть в оазис Хамрин. Палец Гамале показывает нам маленький, обведенный карандашом кружок, а затем, скорее все дальше, вглубь, пока не пересечем, наконец, этой проклятой мышеловки и не выберемся к водам Тигра. Так-то. Мы молча глядим друг на друга, и только теперь я замечаю глубокую перемену в лице Исаула. Оно сильно похудело. Глаза глубоко запали и остро поблескивают из глубины орбит, а в давно небритой колючей щетине проглядывает неожиданная седина. Я опускаю глаза. Казаки беспечно спят, отдыхая перед новым трудным испытанием. Ночью я вышел из жилья. Было свежо. Луна ярко освещала величественную и как бы призрачную картину. Высокие кроны пальм, за ними пустыня, казавшаяся закутанной в темно-фиолетовую прозрачную фату, сквозь которую, едва очерченные волнистой линией, угадывались холмы наносного песка. Мертвую тишину прерывали редкие голоса дневальных, да мирное похрустывание жующих зерно коней. В 7 часу уходим из Сиди Магомеда. Население провожает нас далеко за околицу села. Несколько конных арабов горцуют сбоку, и версты четыре следуют за нами, всеми силами стараясь выказать нам свое расположение. Исаул щедро расплатился с гостеприимными хозяевами. При расставании обнаружилось, что оазис не так уж беден фуражом. Сено, которого мы так усиленно и тщетно добывали с днем, теперь появилось в изобилии. Видя, как неоскудевающей рукой Гамалей рассыпает серебряные и золотые монеты, население оазиса стало таскать нам откуда-то из хижин большие охапки душистого сена. Старшина сконфуженно говорит: «Если бы мы вчера знали, что московы такие хорошие люди, мы, безусловно, достали бы все, что требуется вам. Останьтесь еще на двое-трое суток, не пожалейте об этом», — чуть не со слезами уговаривает он. «Вчера у его клочка не наплачешься, а теперь смотри, какую вязанку приволок». Удивляется Пузанков, глядя на ползущую к нам пухлую копну, из-под которой еле видны голова и ноги согнувшегося араба. «Ну, погостите еще хоть день», — уговаривает Авитис Аршаковича старшина. «Хотя село получило немалую выгоду от нашего кратковременного пребывания, но чувствуется, что старшиной руководят не только корыстные побуждения, но и искреннее желание поддержать традиционную славу арабского гостеприимства, тем более что добродушие и простота обращения русских солдат произвели на жителей сильное впечатление. Мы обещаем посетить село на обратном пути. Сопровождаемый сердечными напутствиями, наш отряд покидает Сиди Магомед». Снова пески. Двое арабов, белее своими бурнусами, едут с нами до Хамрина. Это провожатые, которых послал с нами старшина. Оба молодец к молодцу. Они прекрасно сидят на своих маленьких норовистых иноходцах, красиво горцуют по сторонам дороги и беспрестанно разговаривают. До сих пор у меня было представление об арабах как о крайне сдержанном, замкнутом и молчаливом народе. Но эти двое опровергают мои книжные сведения. Ежесекундно окликают они нашего переводчика, чему-то заразительно смеются, сверкая белыми зубами и белками глаз, пытаются объясниться жестами с казаками, а Витису Аршаковичу стоило немалых усилий уговорить их взять за труды по 10-рублевой золотой монете. Они долго отказываются от денег, заявляя, что сопровождать нас и показать нам дорогу — их долг. Пустыня та же, что и вчера, но теперь мы следуем по слабо очерченной в песке дороге и чувствуем себя относительно спокойнее. Мы убедились, что казавшаяся мертвая равнина обитаема и что на расстоянии 35-40 верст мы обязательно встретим новый оазис. Казаки повеселели. Вид цветущих садов Сиди Магомеда успокоил их и разогнал мрачные мысли. Они ведут между собою тихие беседы и все время жуют финики, сплевывая по сторонам косточки. Прямо невероятно, какое количество этого сладкого, чужеземного плода, поедаемое в сыром, сушеном, тертом и жареном виде. Кони идут сегодня значительно бодрее. Вероятно, им передается настроение казаков. А босс опять отстает, едва мы переходим на рысь. Это, видимо, объясняется тем, что казакам уже не так страшно остаться позади. Вечер такой светлый и ясный, что мы еще видим далеко позади темные очертания курдистанского хребта. Вокруг нас расстилается скучная, однообразная, безжизненная равнина. Иногда вдали, дразня воображение, вырастают неясные и обманчивые миражи. Они появляются среди песков и увеличиваются до фантастических размеров, чтобы внезапно исчезнуть. Так далеко, насколько может окинуть взор, не видно ни жилища, ни человека, ни животного, ни деревца. Все голо, мертво, пустынно. Воображаю, что должен чувствовать в этих печальных местах одинокий заброшенный путник. «Марево, что ли, расписное?» — удивляются казаки. «Господи, и куда только судьба не закинет казаков!» — вздыхает Востриков. «Вот вернусь домой, в станицу, стану бабам рассказывать, ни за что не поверят, скажут брехня, одни балачки. Прямо интересно, ваш бродь, как красками намалевано!» «Да ведь ты, Егорыч, небось, приврешь с полкороба!» — шутит Гамалей. «Так точно, ваш скобродь? Это уж верно, беседа не без красного словца. Не могу без этого, такой уж у меня характер. Как с бабами сяду, так и начну заливать. Да ты с казаками такой же. Это уж верно, он такой, слышится подтверждение из ближайших рядов. Да ему что, врать, не мекину жевать. Ведь он врет, ваш скобродь, людей не видит, бает, рассыпает, что снежком посыпает, балагурят казаки. Востриков это задевает за живое. Ну да кто? Как врет-то? Один соврет, хоть кулаки суй, а другой сбрешет, иглы не подбить. Врать-то, братцы мои, тоже надо умеючи. Я вот совру, с девкой посплю, а вы поверите, да спать одни пойдете. Хо-хо-хо! И откуда у него, черта, слова берутся? — грохочут казаки. Солнце еще не скрылось за горизонтом, и его косые длинные лучи слепят глаза. Они уже не опаляют, как днем. От нечего делать, внимательно рассматриваю почву. Иногда у самой дороги виднеется какая-то странная колючая трава, несколько оживляющая мертвый колорит песков. Спешиваюсь и срываю ее. Мой конь тоже тянется к траве, но, едва обмусолив ее, тотчас же выплевывает. Я пробую один из листков, горько и невкусно. Наблюдающий за мною Аветис Аршакович останавливает своего коня. Колоквинт — особая разновидность колючки, которой питаются аравийские верблюды. Не советую брать ее в рот. Горька, ядовита и вызывает сильное истечение слюны. Только железные желудки верблюдов переносят эту гадость. Мы догоняем ушедшую вперед сотню. Один из проводников внезапно передает другому повод своего коня и бежит в сторону от дороги по песчаным кочкам. Став на колени и широко распахнув бурнус, он долго копается в песке. Его поведение интригует нас. Но вот он как будто что-то нашел. Издавая веселые гортанные звуки, он возвращается, держа в руке крошечную серую ящерицу. Это лишь жалкое подобие наших грациозных, юрких ящериц. Она худа, сморщена и кажется высохшей. Но все же ее вид развлекает людей. Ящерица переходит из рук в руки, и каждый казак делает по поводу нее какое-нибудь замечание. Гамали спешивает сотню, и мы идем, ведя коней в поводу. В этот момент второй проводник, видимо, завидуя успеху первого, в свою очередь роется в песке и долго гоняется за каким-то невидимым нам существом. Аветис Аршакович спрашивает араба о предмете его охоты. «Джербоа!» — кричит араб. «Оказывается, в этих мертвых песках, кроме плюгавой ящерицы, обитает еще одно живое существо — полевая крыса Джербоа, неизвестно чем питающаяся. Видя мое изумление, Аветис Аршакович снисходительно посмеивается. «А вы полагали, что пустыня действительно необитаема? Да тут водится пропасть всякой твари — змей, скорпионов, тарантулов и других гадов. В этих песках для них сущий рай. А порой здесь можно встретить и стадо джейранов. Они ведь пробегают за сутки верст по 100, и инстинкт помогает им найти воду. Вас вот ужасает пустыня, а кочевые арабы ее не променяют ни на какую другую землю. Я окидываю взором безнадежно унылую равнину. Мой собеседник, вероятно, прав, но я лично не могу понять, за что можно любить это дышащее смертью пекло. Только что лишились двух коней. Они повалились на песок, и никакие понукания и удары не в состоянии заставить их подняться. Больно смотреть в их измученные, полные тоски глаза. Ехавшие на них казаки молчат, но по их лицам видно, как тяжело переживают они утрату. Остановили сотню, расседлали лежащих коней, посадили обоих казаков на заручных и вновь двинулись в путь. Если не подохнут или не загрызут шакалы, наши арабы захватят их на обратном пути, — говорит Аветис. Действительно, проводники долго еще оборачиваются и поглядывают на темнеющие на дороге черные бугры, о чем-то переговариваясь между собою. «Вы даже не представляете себе, как арабы любят и ценят лошадей», — обращаясь ко мне, — говорит Аветис. «Привязанностью к этому благородному животному охвачены решительно все. И простой народ, и аттаунт, то есть благородные по своему рождению люди». Просто говоря, «Правители и военачальники кланов», — вмешивается Гамалий. «Да, но и простой народ, и даже женщины, дети. Недаром арабские поэты воспевают лошадей, и когда хотят похвалить своих возлюбленных, говорят: «Верна, как конь, глаза, как у кровного жеребенка». За такую любовь я от души желаю, чтобы, возвращаясь обратно, эти два молодца забрали себе наших брошенных коней», — говорит Гамалий. Его кавалерийскому сердцу становится легче при мысли, что отставшие кони могут попасть в надежные руки прирожденных наездников. Казаки примолкли. Потеря коней вновь напомнила о подстерегающих нас бедах и опасностях. Сумерки быстро сгущаются. Часам к 10 показываются отдельные чахлые низкорослые деревца, верный признак близости воды. Наши проводники смолкли и обратились к Аветису Аршаковичу с просьбой о том, чтобы сотня двигалась бесшумно, так как у источника могут быть арабы из враждебного им племени. Но шедший впереди разъезд не обнаружил присутствия каких-либо живых существ. Кругом безлюдно и безмолвно. Немощная луна тускло освещает песчаные склоны и каменистое русло высохшего ручейка. У его берега стоит полуразвалившаяся, с осыпавшимися стенами хижина, по-видимому, давно уже покинутая обитателями. Находим несколько неглубоких колодцев. Одни из них наполовину заварены камнями, в других поблескивают остатки грязной солоноватой воды. Около них растут какие-то колючие деревья. Напоив коней и немного отдохнув на этой неприветливой стоянке, отправляемся дальше. Вскоре вышли из строя еще несколько коней. Они окончательно выбились из сил и не в состоянии двинуться с места. «Теперь скоро. Всего один форсак», — успокаивают проводники. Примечание. «Форсак — 7 верст». Конец примечания. «Но этот форсак нам придется идти не менее 1,5 часов. Настолько обезножили и измучились наши кони. Оставляем с отставшими охрану в 12 человек и одного из проводников, а сами продолжаем путь. Луна прячется за облака и становится темно. Вновь возникают фантастические образы, пугая воображение. Но вот возвращается казак от идущего впереди разъезда и сообщает, что видны огни. Это, несомненно, оазис. Теперь его могут уже разглядеть и наши привыкшие к темноте глаза. Судя по длинным контурам садов и сереющим там и тут домам, оазис Хамрин значительно больше Сиди Магомеда. Несколько минут совещаемся, затем я и Аветис Аршакович едем вперед и вместе с разъездом осторожно вступаем в село. На улицах ни души. Ставлю караулы у выезда в степь и сейчас же возвращаюсь назад. Теперь по всему селу заливаются псы. Конский топот и собачий лай поднимают на ноги все население. Как и в Сиди Магомеде, один за другим зажигаются огоньки, перепуганные жители выскакивают из домов и тотчас же прячутся обратно. Сотня в порядке входит в село. Аветис Аршакович и проводник мечутся туда и сюда и буквально во всю глотку орут, предупреждая жителей, что мы пришли с самыми мирными намерениями и просим лишь о гостеприимстве. Понемногу улица наполняется народом. Нас расспрашивают, кто мы, куда идем и зачем прибыли в оазис. Ограничиваемся ответом, что мы русские, идем вперед и не собираемся чинить каких-либо обид населению. Для внушительности Аветис сообщает, что мы передовая часть, за которой движется целый корпус. Разговор длится еще несколько минут, затем нам отводят место для ночевки на самой площади, у большого колодца, и тотчас же организуют наше снабжение фуражом и продовольствием. Несмотря на явно радушную встречу, меня все же берет сомнение, когда я посматриваю на 10-зарядные английские винтовки Ли Энфилда в руках многих арабов. Гамали дает еще один золотой проводнику, который не знает, как выразить свою благодарность щедрым русским. Он дожидается лишь своего товарища, чтобы пуститься в обратный путь. Сотня занята устройством на ночлег. Кое-где уже пылают костры, закипает чай. Некоторые казаки наскоро жуют сухари, запивая их холодной водой. Кони разгружены от переметных сумм и тороков. На ночь попеременно, по полусотенно, Будем расседлывать их. Усталые, они стоят как вкопанные, даже не жуют ячмень, насыпанный в привешенные к мордам торбы. Мало-помалу подъезжают остальные. Бросили еще одного коня. За сегодняшний переход это уже третий. Печально. Зуев спит, как убитый. Бедный юноша, несомненно, страдает от усталости больше других, хотя и тщательно скрывает это. Все мы вполне взрослые люди. Воюем уже третий год. Получили достаточно крепкую закалку, а он ведь почти подросток. Всего 2 месяца, как он вступил прямо в полк, и еще не успел втянуться в тяжелую походную жизнь. Он сильно похудел, лицо его потемнело и вытянулось, глаза приобрели лихорадочный блеск. Обычно веселый и жизнерадостный, он потух и поблек после смерти Трохименко. Прапорщик лежит на соломе, съежившись калачиком, и тяжело дышит. Голова его сползла с папахи, служащей ему подушкой. Он морщится во сне и что-то бессвязно бормочет. Очевидно, что тревожит свет пылающего вблизи костра. Я осторожно прикрываю платком его лицо. Гамалей кивает головой в сторону спящего и негромко говорит. «Умаялся, сердешный. Хороший хлопец, дай ему Бог здоровья. Химич сегодня в карауле. Село велико, и поэтому необходимо принять серьезные меры предосторожности». Понемногу казаки затихают, потухают костры, грузно ложатся на отдых кони и мерно похрапывают спящие люди. Ночь, луна бродит между ветвями окружающих нас деревьев и глядит на наш привал сквозь широкие резные листья пальм. Неугомонившиеся собаки все еще ворчат и лают где-то на окраине села. В домах один за другим гаснут огоньки. Трах, трах, тарарах! Разрывают тишину винтовочные выстрелы. Мгновенно просыпаюсь. На площади кутерьма. Мечутся и жут перепуганные кони, щелкают затворами винтовок, осоловелы от сна казаки. И язычный голос Гамалея, перекрывая общий шум и суматоху, разносится далеко по селу. «По коням! Дежурная полусотня! Карьером к постам! Марш!» Я вскакиваю на неведомо откуда появившегося коня и впереди полусотни скачу к постам, откуда только что трещали выстрелы. Мимо нас проносится казак с донесением. Новых выстрелов не слышно. У заставы нас встречает Химич. В чем дело? А вот убили одного. «Текать куда-то хотел», — равнодушно говорит прапорщик, указывая концом сапога на вытянутое у его ног неподвижное тело. «Только теперь я вижу убитого человека. Казаки окружают меня. Сидим в карауле. Глядь, из-за деревьев 2 конных. Мы, конечно, окрикнули. Они ходу. Мы залп. Один убег, ускакал. А вот этого убили», — докладывает Карпенко. «Обыскиваем убитого, но не находим ничего особенного. Широкий белый бурнус, на ремне 10-зарядная английская винтовка, на груди патронтаж, в карманах трубка и кисет. Ваш бродь, командир едут». На темной улице показываются конные. Подъезжает Гамалей. Выслушав рапорт Химича, он недовольно качает головой. Скверно, очень скверно. Не надо было упускать, надо было пристрелить обоих. Из деревни сбегаются перепуганные, встревоженные люди. Старшина просит разрешения отдать труп родным. Ошибка. По неосторожности молодые парни попали под обстрел, уверяет он. Они ехали в соседнее село по делам. Возвращаемся на площадь. Приказано подтянуть обоз. Гамалей быстро расплачивается со старшиной и, наняв 2 проводников, командует сотней приготовиться к выступлению.